А ты, Валет, что приуныл? Часам к 12 доберемся, не волнуйся. Соорудить бы нам парусок, но нещего. Видишь, насколько было легче Колумбу. Да-да, Колумб, такой далекий берег. Валет посмотрел на хозяина и тихо повизжал. Андрей выбросил обугленный мундштук папиросы и достал весла. Грести будет тяжело, это он сразу понял. Сильно тормозила привязанная сзади резинка. Рядом бежали мелкие волны. Они плескали в корму и обгоняли лодку. Весла были самодельные, вытесаны из стволов лиственниц. Тяжелые. Он ими почти никогда и не пользовался. Так, подойти на волне к берегу, выгрузить рыбу и все. Берег отодвигался медленно. Через час сопки все еще нависали над лодкой. Ветер стих. Над сопками разгоралась лунное зарево. Андрей остановился на минуту передохнуть. Могучая северная тишина, казалось, придушила все вокруг. И ветер тоже. Отрываясь с весел, звонко шлепали по воде капли. Они тоже были частью тишины. Андрей снова взялся за весла. Уключенные громко завизжали. Сопки маячили перед глазами и отдалялись очень медленно. Лучше на них не смотреть, закрыть глаза и считать до 1000 взмахов. Снова подул ветер, теперь из запада. Сначала легкими порывами, потом ровной упругой струей. Опять застучали волны, теперь уже в левый борт. Только бы не шторм, иначе выкинет в самый дальний угол озера километров за 20. Там большие глубины, выходы сланцевых плит к самой воде. Пропадут и лодка, и рыба. Рыбы килограммов 200, не меньше. Вот идиот, ведь было 3 дня, не мог посмотреть магнита. А теперь героически ворочай этими бревнами. Надо идти наискосок к ветру и посильнее, иначе далеко снесет. Героически надо идти. Выглянула огромная луна, и сразу вокруг четко обозначился зазубренный темный горизонт. Теперь можно сориентироваться. На фоне вон той низенькой гряды, где она переходит в пологий скат двуглавой вершины, дом. Слишком сильно отвернул нос к западу. Ну, ничего, теперь пойдет дело. Дорогу, главное, видно. Ветер опять запрыгал. Несколько раз рванул с севера, потом неожиданно ровно задул с юга. Чтоб все провалилось! Андрей бросил весла. Парусом вздувался за кормой высокий нос резинки. Теперь потащит, теперь не помогут эти несчастные обрубки бревен. Ведь просил же ребят прислать лист авиационной фанеры и новые уключены. А им что? Они сейчас сидят по теплым квартирам. Девиц в гости позвали. Угощают гольцами. Есть у нас друг на озере. Чудак-человек, хороший парень. Не верите? Журналист. Поругался с редактором. Ну, этот, солидные очки и зеленый галстук. Поругался. И верьте, не верьте, поехал рыбаком от Урса. Крутой парень. А рыбу делает объедение. Вот, попробуйте. Андрей рвал весла, но лодку все равно медленно тащила к середине. Тоже мне друзья прилетят на неделю. А рыбка как? И семужного посола есть, да? Так мы бочонок заберем и копченых мешочек А –